Ночь третья. Темно, все спит, лишь только жук ночной, жужжа в долине, пролетит порой. Из-под травы блистает червячок, от наших дум, от наших будь далек. Высоких лип стал пасмурный навес, когда луна взошла среди небес. Нет, в первый раз прелестна так она. Он здесь стоит, как мрамор у окна. Тень от него чернеет по стене. Недвижный взор поднят, но не к луне. Он полон всем, чем только яд страстей ужасен был и мил сердцам людей. Свеча горит, забыта на столе, и блеск ее с лучом луны в стекле мешается, играет, как любви огонь живой с презрением в крови. Кто ж он? Кто ж он сей нарушитель сна? Чем эта грудь мятежная полна? О, если б вы умели угадать в его очах, что хочет он скрывать! О, если б мог единый бедный друг, хотя смягчить души его недуг!